8. Вечером того же дня Элейн почувствовала себя плохо. Ветер поменял направление, и характер морских волн изменился так, что стал провоцировать морскую болезнь. Стараясь побороть недомогание, женщина прилегла и даже на какое-то время уснула, но ночью ее заставила подняться тошнота. Несмотря на поздний час, капитана в каюте не было. Элейн приоткрыла дверь каюты, чтобы вдохнуть свежего воздуха и подавить рвотные позывы. Она ожидала увидеть стерегущего ее постового, но обнаружила лишь спящего возле двери молодого матроса. Миновав моряка, женщина осторожно подошла к леерному ограждению и склонилась к воде в ожидании очередного рвотного позыва. Вдруг ее внимание привлек тихий стук, доносящийся откуда-то со стороны. Посмотрев в направлении звука, Элейн увидела, что возле штормтрапа качается и бьется о борт спущенная на воду шлюпка. Маквей посмотрела вперед и поняла, что ветер стоит недалеко от берега. Видимо, моряки высаживались, чтобы пополнить запасы продуктов. В шлюпке еще оставались продовольственные мешки, которые члены экипажа корабля пока не успели поднять на борт. Элейн осознала, что ей выпала возможность бежать. Ее сердце учащенно забилось, мысли о тошноте улетучились. Не мешкая ни секунды, пленница тихо и быстро подошла к штормтрапу и спустилась в шлюпку. Небрежный узел, которым лодка была привязана к судну, легко поддался и развязался. Элейн глубоко вдохнула, пытаясь унять сильное волнение, взялась за весла и начала грести. Ее спокойные и ровные движения развернули лодку в нужном ей направлении. Медленно, но верно Элейн стала отдаляться от корабля. Шлюпка была примерно на полпути к берегу, когда беглянка услышала громкий голос капитана. «Спустить шлюпку на воду! Доктор Маквей сбежала!» «Нет, нет, я должна успеть», — уговаривала сама себя Элейн. Она стала грести как можно быстрее, но из-за ее излишней суетливости лодка перестала слушаться. Казалось, будто проклятая посудина вообще остановилась. Женщина отчетливо видела, как спущенная на воду шлюпка преследователя начала стремительно приближаться. Элейн запаниковала и уже решила, что ей никогда не преодолеть оставшееся до берега расстояние, но ее лодка наконец уткнулась носом в песок. Женщина выпрыгнула за борт и очутилась по колено в воде. Ее юбка намокла, отяжелела и стала стеснять движение. Выкатывающиеся на берег волны сбивали Элейн с ног. Женщина с трудом продвигалась к берегу, не оглядываясь назад. Ей нужно было двигаться только вперед. Наконец беглянка выбралась на пляж, подхватила свои юбки и кинулась в лес. Раз моряки раздобыли где-то здесь провизию, значит, поблизости должны быть люди. Нужно их найти. До Элейн доносились чертыхания преследователя. Он был где-то совсем рядом. Женщина бежала, ничего не видя перед собой. Ветки больно хлестали ее по лицу. В конце концов, Маквей запнулась и упала. Она спешно попыталась подняться, но, увидев возвышающуюся над собой тень, поняла, что вставать уже бесполезно. Капитан грубо схватил свою жертву за руку выше локтя и поднял так легко, словно та ничего не весила. Джером припечатал Элейн спиной к ближайшему дереву, зажал ей рот рукой и, приблизившись вплотную, лишил возможности шевелиться. Маквей поняла, почему. Где-то рядом проходили люди, и можно было отчетливо слышать каждое их слово. Легкие Элейн разрывались от боли. Беглянка чувствовала непреодолимую потребность сделать глубокий вдох и отдышаться. Она с мольбой подняла глаза на своего мучителя и поймала его суровый взгляд. Голоса проходивших где-то поблизости людей стихли, и лес погрузился в тишину. Какое-то время Элейн слышала только тяжелое дыхание Джерома над своей головой. Она грудью ощущала каждый его глубокий вздох и выдох. Выждав несколько секунд, капитан прохрипел беглянке в самое ухо. «Сейчас я отпущу руку, но если пикнешь, я сверну тебе шею». Это предупреждение совсем не было похожим на шутку. Элейн шевельнула головой, попытавшись кивнуть. Капитан отступил, и, опустившись на землю, обессиленная женщина наконец сделала долгожданный глубокий вдох. Джером дал Элейн надышаться, несмотря на то, что просто кипело от злости. Как только дыхание Маквей начало восстанавливаться, Лоу подхватил ее под руку и повел к лодке. «Вы должны отпустить меня», — обратилась Элейн к капитану на пути к ветру. «Чем больше времени я проведу на корабле, тем тяжелее мне будет восстановить свое доброе имя и вернуть уважение моих пациентов. Мне снова придется доказывать обществу, что я не легкомысленная и самоуверенная выскочка. Я обещаю, что никто никогда не узнает, на чем корабле я пробыла эти несколько дней». В ее голосе звучала мольба. «Я сделала для вашего кузена все, что могла. Если вы меня не отпустите, вы разрушите мою жизнь». Джером прекрасно понимал, о чем говорит мисс Маквей, ведь это он сам назвал ее самоуверенной выскочкой. Общество предвзято относилось к образованным, целеустремленным женщинам, пытающимся попробовать себя за пределами сферы образования или воспитания. Сотнями лет девушкам вбивали в голову мысль о том, что их истинное предназначение – быть верной женой и хорошей матерью. Моряки, доставившие мисс Маквей на судно, сказали, что жители Фалмута видели в ней лучшего врача в округе. Наверняка, чтобы добиться уважения, женщине пришлось проделать непростой путь. Джером знал, что, приняв Элейн, одним махом перечеркнет все ее достижения, но, тем не менее, он не был готов положиться на ее обещание. «Я сожалею, доктор, но в ближайшее время вы не сойдете на берег», — твердо произнес капитан. Он увидел, как его пленница поникла. Элейн уставилась на воду невидящим взглядом, ее лицо превратилось в ничего не выражающую маску. Хрупкая связь, возникшая между мужчиной и женщиной днем, бесследно исчезла. Где-то в глубине души капитана начали оживать сожаление и боль, но мужчина, не желая идти на поводу у чувств, сознательно их подавил. Поднявшись на палубу, Джером объявил собравшимся морякам: «Завтра уснувший на посту матрос и бежавшая женщина будут наказаны плетью. Первый получит 20 плетей на рассвете, беглянка – 10 плетей на закате». «Что?» – вырвалось у остолбеневшей от услышанного Элейн. «Возможно, это отобьет у вас желание бежать еще раз», – стальным, совершенно безжалостным голосом произнес капитан, глядя на свою жертву. «Я никогда не оставлю своих попыток покинуть ваш проклятый корабль. Я буду пытаться снова и снова, чего бы мне это ни стоило. Я обрету свободу любой ценой», — тяжело дыша, срывающимся голосом выпалила женщина. «Любой ценой? Вот завтра на закате вы узнаете стоимость первого взноса», — прозвучал жесткий ответ. «Проводите доктора в каюту. На рассвете ей придется подняться», — обратился капитан к заметно расстроенному происходящему Оскару и ушел. Вернувшись в каюту, Элейн переоделась и тяжело опустилась на кровать. Она никак не могла поверить в реальность угрозы капитана. Неужели завтра вечером ее действительно будут пороть? Как такое вообще возможно? Как она это переживет? Доктор знала, что 10 ударов не приводят к смерти, но этого вполне достаточно, чтобы изуродовать спину. Помимо тревог за собственное здоровье, женщину начали одолевать и переживания за того матроса, которого она подвела своим бегством. На рассвете из-за нее будет страдать ни в чем не повинный человек. От неприятных мыслей Элейн отвлек доносившийся из-за двери тихий голос мистера Бота. Старик робко обращался к своему хозяину. «Мистер Лоу, вам следует отменить наказание для мисс Маквей». «Нет, Оскар, никто не должен избежать наказания за неподчинение приказам. Я не могу показать команде, что мной руководят какие-либо чувства. Тебе ли не знать, чем грозит судну слабость капитана?» — прозвучал ответ. «Мои люди доверяют мне, и я не могу подорвать их доверие». «Но, капитан, это жестоко», — дрожащим голосом произнес старик. «А что делать, Бот?» — заговорил Лоу. «Я несу ответственность за каждого находящегося на этом судне моряка. Если, оказавшись на берегу, доктор Маквей обратится к властям, то жизнь каждого из нас окажется под угрозой. Всех нас будут искать, а когда найдут, повесят. Я решился бы отпустить Элейн, если бы от ее действий зависела только моя жизнь, но я не могу рисковать головами доверившихся мне людей». Доктор Маквей придется усвоить, что все ее попытки к бегству будут пресекаться жестоко. Элейн заставляла себя возненавидеть мистера Лоу, но слишком хорошо понимала, что, как капитан и лидер, он прав в своем решении. Джером действовал исключительно в интересах команды своего корабля. Как он может отпустить ее, если видит в ней угрозу? Элейн осознала, что не может считать решение Лоу о порке бесчеловечным. Бесчеловечным было бы пренебречь жизнями нескольких десятков человек. За время работы врачом Элейн не раз пыталась доказать обществу, что во многих сферах женщины могут проявлять себя наравне с мужчинами. Видимо, завтра ей придется именно так, наравне с мужчинами, ответить за свой поступок. Что ж, она выстоит, а потом научит капитана доверять ей. Может быть, тогда он ее отпустит.